Таинственность, окутывавшая деятельность братства, не позволила мне узнать больше. Когда я, как уже упоминал, тоже вступил в тайное сообщество, то о Казиме говорили как о давнем масоне, отношения которого с ложей были, правда, не совсем ясны. Одни называли его нерадивым братом, другие – еретиком, принявшим иной обряд, третьи – даже отступником, но все неизменно с глубоким уважением вспоминали о его прежней деятельности. Не исключено даже, что именно он был легендарный мастер-дятел-каменщик, которому приписывали основание ложи «Восток Амброзы». К тому же описание изначально принятого этой ложи ритуала говорит о явном влиянии брата. Достаточно сказать, что неофитам завязывали глаза, поднимали на вершину дерева и оттуда спускали на веревках. Первые собрания франкмасонов происходили у нас ночью в лесу. Так что участие в них Казимы было более чем оправдано, независимо от того, он ли получил от своих заграничных корреспондентов издание с масонскими уставами и основал в Амброзе ложу, или же кто иной, приняв посвящение во Франции либо в Англии, ввел масонские обряды у нас. Не исключено, что масонская ложа существовала в Амброзе уже давно, но Казима о ней не знал, пока однажды ночью, бродя по лесу, не увидел на освещенной факелами просеке сборище людей в странных одеждах, державших в руках какие-то странные орудия, и не остановился послушать, не утерпев. Он, видимо, вмешался, посеяв всеобщую рассеянность одним из своих неожиданных афоризмов, к примеру, таким. «Коль ты воздвигаешь стену, подумай о том, что останется снаружи». Эту фразу я слышала от него не раз, как и другие, столь же загадочные. И масоны, признав его высокую ученость, приняли брата в ложу, возложив на него особые поручения, введя по его предложению целый ряд новых обрядов и символов. Как бы то ни было, все время, пока мой брат был связан с масонской ложей под открытым небом, называю ее так, чтобы отличить от ложи, собиравшейся впоследствии в одном из домов, набор ритуальных предметов был весьма богат и включал в себя телескопы, сов, сосновые шишки, гидравлические насосы, грибы картезианских водолазов, паутину, пифагоровы таблицы. В большом количестве были представлены и черепа, причем не только человеческие, но и коровьи, волчьи, орлины. Сюда же входили и лопатки каменщика, ватерпасы и компасы, составлявшие неотъемлемую часть обычной масонской литургии. Все это в те времена можно было видеть на ветвях в самых причудливых сочетаниях и приписывалось безумию брата. Лишь немногие намекали, что теперь эти ребусы имели куда более серьезный смысл. Впрочем, так и не удалось провести четкую грань между прежними и новыми наборами предметов. Нельзя было с уверенностью утверждать, что с самого начала это не были сокровенные знаки какого-нибудь тайного общества. Ведь Казима еще задолго до возникновения в Амброзе масонской ложи входил в состав множества ремесленных объединений или братств, как, например, братство святого Криспина, созданного сапожниками, или союзов добродетельных бочаров, праведных оружейников, совестливых шапочников. Изготовляя все необходимое своими руками, брат знал самые различные ремесла и мог гордиться принадлежностью ко многим корпорациям, которые были только рады случаю принять в свои ряды отпрыска столь знатного семейства, человека столь необычного таланта и испытанного бескорыстия. Каким образом неизменное стремление Казина жить в людском содружестве сочеталось в нем с постоянным желанием отдалиться от общества, осталось для меня загадкой. Это была одна из главных его странностей. Я бы сказал, что чем непреклоннее была его решимость не покидать своего убежища в чаще ветвей, тем сильнее ощущал он потребность во все новых связях с людьми. Хотя время от времени он со всем рвением и пылом принимался за создание нового братства, тщательно вырабатывая его устав, цели, отбирая людей, наиболее способных к тому или другому делу, собратья Казима никогда не знали, до каких пределов они могут рассчитывать на него, где они смогут его встретить, и когда он, внезапно повинуясь инстинкту вольной птицы, вновь станет неуловим. Если попытаться свести к единой причине эти противоречивые порывы, то можно предположить, что Казима одинаково не принимал ни одной из существовавших тогда форм человеческого общежития, и потому избегал их и упорно пытался создать новые, но ни одну из них он не счел достаточно справедливой и отличной от прежних, чем и объясняются его постоянные возвращения к лесному одиночеству. Его влекли мечты о всемирном братстве. Всякий раз, когда он старался объединить людей, будь то дружины, созданные с определенной целью, скажем, для борьбы с лесными пожарами или с волками, будь то ремесленные корпорации, вроде искусных точильщиков или же просвещенных дубильщиков кож, ему всегда удавалось собрать своих соратников ночью в лесу, вокруг дерева, с которого он держал речь, И в этой обстановке, где царил заговорнический, сектантский, еретический дух, разговор очень быстро и легко от частности переходил к общим вопросам и от обычных правил ремесла к проекту установления Всемирной Республики свободных, равноправных и справедливых граждан. Поэтому в масонской ложе Казима лишь повторял то, что говорил и делал в других тайных или полутайных обществах, в которые он входил. Некий лорд Ливерпук, посланный великой ложей Лондона посетить братьев на континенте, попал в амброзу, когда мастером ложи был мой брат. Его недостаточная ортодоксальность так шокировала лорда, что он написал в британскую столицу, будто ложа Амброзы – это новое масонское общество шотландского толка, созданное на деньги стюартов с целью их реставрации и свержения Ганноверской династии. После этого произошел описанный мною случай, когда двое заезжих испанцев представились как масоны булочнику Бартоломея Каванье. Приглашенные на собрание масонской ложи, они нашли, что ритуал соблюдается так же неукоснительно, как в ложе «Восток Мадрида». Это-то и вызвало подозрение Казима, который отлично знал, что большая часть ритуала придумана им самим. Он стал следить за лазутчиками, разоблачил их и восторжествовал над своим старым врагом Доном Сульписио. Думаю, впрочем, что эти изменения в ритуале были отчасти вынужденными, потому что Казима, понятно, мог использовать в качестве символов орудия любого ремесла, кроме ремесла каменщиков, ибо сам он никогда не хотел ни жить в каменных домах, ни строить их.